Ну, двор не двор, а выходило все неприятно. Казалось бы, сколько тех некромантов-то осталось на душу населения? 2, 3. И вот на тебе, какой-то залетный стал ошиваться по моей земле, перехватывая контроль над моими вампирами и моими песиками. Да это вообще уму непостижимо. Да и бабуля хороша. Стоит, пожимает плечами, мол, я откуда знала, что так выйдет, мол, своих коллег уже, почитай, полвека не видела, оттого и контроль над зверушками не ставила, замороченная, из-за чего, собственно, нашу телегу и угнали. Вот что теперь прикажете делать? Звонить в милицию? Алло, у меня угнали телегу с кучей вампиров и двумя гончими смерти. Выезжайте срочно, пока следы не остыли. Смешно до слез. Ладно, впустую не будем воздух сотрясать. Давай думать, как дальше быть. Я стал загибать пальцы. Во-первых, похититель не пойдет со своей находкой к властям, так как сам, скорее всего, вне закона, верно? «Ну да», — согласилась она. «Во-вторых, раз Десмос смог связаться со своими, значит, поганец где-то рядом, а не пустился с награбленным в бега, верно?» «Еще один пальчик к кулачку». «Да», — вновь кивает она. «Значит, либо хочет денежку с меня впоследствии поиметь, либо же трудоустроиться». Я сжимаю всю пятерню разом, подводя итог. «Давай к графу, пусть выделяет проводника, а мы с тобой отправляемся в путь-дорожку, поглядеть, что там за специалист-угонщик свалился на нашу с тобой голову». «Прибью», — скрипнула Хенгельман зубами, выходя из комнаты. «Ну да, вроде как старалась, душу вкладывала в свое детище, а тут на тебе. Кто-то молодой да ранее забирает все плоды трудов твоих, и ничего удивительного, что старушка разозлилась». Уже через пару часов мы тряслись по дороге на моем лимузине, запряженном двумя рабочими лошадками. Я с Хенгельман и пятерка бойцов, выделенных 73-м, его усталые Робин Гуды с взведенными арбалетами и волшебными стрелами пока в чехлах. Едем на разборки, залетных на место поставить. Прям шайка-лейка какая-то, а не светоч культуры и прогрессорства в моем лице. Десмос через своих уже договорился о месте встречи, так что проводник не понадобился. Надо отдать должное наглости супостата, нас он, похоже, не боялся, вполне целенаправленно идя на контакт, что, скорее всего, приведет к тому, что он и супостат будет отчаянно торговаться, чем, несомненно, меня еще больше разозлит, так как на переговоры с террористами моя душа категорически отказывается идти. Ну да, я думаю, бабуля и без меня негодника проучит, так как задета ее профессиональная гордость, коей у нее вагон и маленькая тележка. Но что там твой наемник? Бабуля даже в дороге не оставляла идеи связать шарф, мерно постукивая спицами. Отказался? Ага, печально кивнул я, так как еще 2 дня назад получил весточку от Герхарда Доу, вполне любезно отказавшегося от найма. «И что теперь? Клац-клац, петелька за петелькой?» «Да ничего», – пожимаю плечами. «Есть ты, есть стрелы темных эльфов, да и я, если что, на пару выстрелов сгожусь. Будем искать, будем воевать, будем душить и душить, пока сами не повылазят». «Да, война идет. Причем, по донесениям вампиров, по вечерам уже с недельку мои песики выкашивали целые плесы с этими водоплавающими, внося в их ряды колоссальную смуту и потери. Ну да и в копилочку на прозапас кое-что для баз складывали из покойничков и племени Навок. Думаю, все же сделать кракена. Правда, пока в бочке его держать. Ну да мало ли, как там дальше все сложится. В конце концов, салат из него сделаю, чем не осьминог. Вот только на большой воде мы по-прежнему ограничивались малой кровью. Причем и с нашей стороны тоже. Уж очень тяжело было в местных реалиях бороться с морскими танками о 2 клешнях каждой, что выступали в команде противника. Я даже не поленился, выискал их по талмудам-бестиариям. Животинки назывались раканы. Причислялись к полуразумным созданиям, ну и, как положено, с моим везением водились только у меня на севере.